Глава 10. Екатерина. Кирилл возвращается через четверть часа. Один, что не может меня не радовать. Меньше всего я бы хотела увидеть завуча еще раз за этот вечер. «Как вы, Екатерина Дмитриевна, согрелись?» Снова в голосе забота, внимание. Какой же он суперский! «Если бы не вы, Кирилл Борисович, я бы не знала, что мне делать». «Завтра выходной», — отвечает Кирилл. «Я пришлю рабочих. Они отремонтируют ваш кабинет и директорский. Там тоже все затопило, что неудивительно. Даже на первый этаж просочилось». «А они успеют за один день?» «Конечно. Пораньше начнут, попозже закончат». «Думаю, одного дня им будет достаточно», — развивает мои сомнения бизнесмен. «Я не знаю, как вас отблагодарить», — смущаюсь я. «Не надо благодарить», — улыбается Загорский. «Я делаю все по своей инициативе. В конце концов, моему сыну еще учиться здесь целых 2 месяца. Считайте, что я для него это все делаю». «Вы замечательный отец, Кирилл Борисович», — искренне говорю я. «Стараюсь им быть», — кивает Загорский. «Так, думаю, что на сегодня можно закончить. Больше мы ничего не сможем сделать. Идемте, я отвезу вас домой». Нашариваю я на батарее высохшие носки и чуть сырые кеды. «Я недалеко отсюда живу, дойду сама». «Ну уж нет», — смело отбрасывает мои возражения Кирилл. «На улице темно, холодно, а вы — молодая, красивая девушка. Не хватало вас одну отпускать». «Я краснею. Давно мне не делали комплиментов». «Нет, конечно, старшеклассники-мальчишки тоже, бывает, осыпают меня комплиментами. Но чтобы взрослые мужчины, такие солидные, как Загорский, вот это бывает нечасто». «Я вам за букет еще спасибо не сказала». «Вспоминаю я про тюльпаны. Вам понравилось?» Кирилл помогает мне надеть куртку. «Очень», признаюсь я. «Я приехал сегодня в цветочный, увидел эти тюльпаны и сразу о вас подумал». Вдруг по-мальчишески искренне отвечает Кирилл. «Значит, он их даже не по интернету выбрал, а сам лично приехал, выбрал, подписал и отправил. Такое отношение дорогого стоит». Мы выходим из школы. На улице и правда морозно. Кеды сырые, и ноги мои моментально зябнут. Но машину Кирилл запарковал недалеко от ворот, и мы быстро до нее доходим. Загорский пикает сигнализацией, и серебристый роскошный джип подмигивает мне фарами. «Садитесь вперед!» Кирилл открывает мне переднюю дверь автомобиля. Я сажусь в кожаный салон. Все в автомобиле Кирилла кричит о достатке и высоком качестве. «А как здесь пахнет!» Не елочкой дешевой, а дорогим, качественным автомобильным парфюмом. А еще пахнет им самим, Кириллом. Я пристегиваюсь. Кирилл же спокойно заводит мотор и включает обогрев. В салоне начинает играть музыка. Какая-то красивая рок-композиция. Кирилл не спрашивает моего адреса. Он знает его и так. Ведь прислал же мне цветы. Загорский ведет машину спокойно и уверенно. Дворами я прошла бы намного быстрее. Но машина там не проедет, и поэтому наш путь удлиняется. Атмосфера романтики просто зашкаливает. Я еду и реально наслаждаюсь. Это лучшее, что случилось со мной сегодня за весь день. Сергей тоже возил меня куда-то на своем автомобиле. Но это были поездки строго по делам. В магазин, например, или в другие места. Вот так, чтобы покататься по ночному городу и просто послушать музыку, такого никогда не было. Сергей считал, что это бесполезная трата денег. Бензин ему дорогой был. Уверена, что Кирилла Борисовича стоимость бензина волнует меньше всего. Но какой бы прекрасной ни была эта поездка, но даже она подходит к концу. Кирилл Борисович паркуется у моего подъезда. Поворачивается ко мне. В полутьме его глаза кажутся огромными. Песня на своей наивысшей эмоциональной точке. Момент просто идеальный. Мы просто смотрим друг на друга и не говорим ни слова. Нам они не нужны. Я чувствую, что не хочу, чтобы Кирилл вот просто так уезжал. Хочется быть рядом с ним как можно дольше. «Не хочу вас отпускать», — вдруг озвучивает он мои мысли. Улыбается. Перед его харизмой невозможно устоять. «Я бы тоже еще покаталась по городу», — вдруг говорю я. «Да», — кивает Кирилл, — «но у вас ноги промокли. Боюсь, вы простудитесь». «И то верно. Я тут с этой самой романтикой забыла обо всем на свете. Может, тогда подниметесь ко мне? Я угощу вас кофе», — предлагаю я и густо краснею. «Черт, меня только вчера муж бросил, а я уже приглашаю в дом чужого мужчину». «С удовольствием», — уверенно соглашается Кирилл, будто только этого и ждал. Выходит из машины и открывает дверь мне. Я иду, и у меня коленки судорогой сводит. Они почему-то в желе превращаются. Все ли у меня в квартире убрано? У меня обычная съемная квартирка. Наверное, Кириллу Борисовичу не понравится. Как стыдно! Боже, как стыдно! Он посмотрит на меня с презрением. Что он обо мне подумает? Не пожалею ли я о своем поступке?